— подумала Барбара. «Очевидно, пора включить в список для чтения что-нибудь более основательное, чем дешевые дамские романы». Она вынула из кармана свое удостоверение и представилась. «Мы можем поговорить?» — спросила она. Ответ Пичли был мгновенным. Он стал закрывать дверь, говоря: «Только в присутствии моего адвоката». Барбара успела вставить ногу в щель между дверью и косяком. «Послушайте, мне нужно ваше фото, мистер Пичли. Если вы вправду не крутились с Юджинией Дэвис никаких делишек, то вам нечего бояться. Я же сказал вам». «Я слышала. И вот мой ответ. Чтобы получить фотографию, я пойду всю эту катавасию с получением согласования у всех, кого потребуется, от вашего адвоката до лорд-канцлера. Вот только это совсем не ускорит решение ваших проблем. А кроме того, подумайте, какое чудесное развлечение ожидает ваших соседей, когда я подъеду сюда с фотографом на полицейской машине, с воющей сиреной и синими огнями для пущего эффекта. Вы не посмеете? На что спорим?» Он задумался, не забывая, впрочем, поглядывать на улицу. «Я ведь уж говорил полиции, что не видел ее много лет. Я даже не узнал ее, когда нашел тело. Почему вы мне не верите? Я говорю правду? Отлично. Просто чудесно. Тогда докажите это всем заинтересованным лицам. Не скажу за всю полицию, но лично я не вижу смысла в том, чтобы навешивать убийство на человека, который не сделал мне ничего плохого». Пичли переминался с ноги на ногу, как школьник. Он по-прежнему одной рукой держал дверь, а другой цеплялся за косяк. «А вот это интересная реакция», — подумала Барбара. Несмотря на ее попытку успокоить его, Пичли не изменил оборонительной позы. Он вел себя как человек, которому есть что скрывать. Барбара немедленно захотела узнать, что бы это могло быть. Она напомнила ему о цели своего визита. «Мистер Пичли, фотография». «Ну, ладно, я принесу. Вы пока подождите». В тот же миг Барбара протиснулась в дверь, не давая ему времени закончить фразу чем-нибудь вроде «здесь» или «на крыльце», и даже вежливое «пожалуйста» не сыграла бы тут роли. Она с жаром воскликнула: «Большое вам спасибо, большущее спасибо! Так мило с вашей стороны, хоть на несколько минут спрятаться от этого холода!» Его брови недовольно взлетели вверх, но ему оставалось лишь уступить. «Хорошо, ждите здесь, я быстро». И Пичли чуть не бегом поднялся на второй этаж. Барбара напряженно прислушивалась к его шагам. Она прислушивалась ко всем звукам в доме. Этот Пичли признал, что соблазняет в сети дамочек преклонного возраста. Но это не означает, что добыча более юного возраста оставляет его равнодушным. И если так, если он имеет определенный успех и с подростками, то приводить их в комфорт-ин он, конечно, не рискнет. Парни, которые на любой вопрос полиции автоматом выпаливают только в присутствии моего адвоката, обычно умеют взвешивать риск, когда дело касается несовершеннолетних девочек. Будь у него склонность в этом направлении, он бы не стал выставлять ее на публику, а обделал бы все свои дела дома. Движение, замеченное Барбарой в окне рядом с входной дверью, свидетельствовало о том, что чем бы ни занимался Пичли за стенами своего жилища, занимался он этим на первом этаже. И когда сверху донеслись звуки раскрываемых дверей и торопливые шаги то в одном направлении, то в другом, Барбара прошествовала к закрытой двери справа от себя. Оттолкнула дверь и оказалась в опрятной гостиной, обставленной антикварной мебелью. Единственным предметом, выбивавшимся из общей картины, была поношенная куртка, перекинутая через спинку стула. Судя по его виду и порядку в доме, Пичли был аккуратен и педантичен. Вряд ли такой человек бросил бы свою вещь на месте.